Глава 28. Загадочная комната. Выбегая из гостиной, я на мгновение обернулась. Глоуд высунулся в окно по пояс и пытался что-то высмотреть в вечерней мгле. Сердце подскочило до самого горла, и больше не раздумывая, я вылетела за дверь. Каблуки звонко цокали по мраморному полу. Мимо проносились запертые двери. Скудный свет играл со мной в кошки-мышки. Рисовал на стенах сотканные из теней длинные ломаные фигуры, которые, казалось, в любой момент могли сорваться и броситься в погоню. В ушах стоял этот вой, протяжный, полный боли, злости и безнадежности. И я даже не сомневалась в том, кому он принадлежит. Глупый, милый волчок. Зачем он опять увязался за экипажем? Будто думает, что сможет меня защитить. И что теперь делать? Отвлечь Глоуда, как в прошлый раз? Тут по правой стороне коридора из двери вышла служанка в строгом сером платьице и горой подушек в руках. Не заметив меня, она проследовала в противоположную сторону. А я на цыпочках прокралась к незапертой двери и, нырнув внутрь, прислонилась к стенке, чтобы перевести дух. Надо срочно обдумать, что делать дальше, ведь теперь мой спонтанный побег казался одной большой глупостью. Но я просто растерялась от наглого поведения Торна. Следовало осадить его прежде, чем он приблизится ко мне, заставить устыдиться своего поведения. Но мой мягкий характер, как обычно, подвел. Если бы я была суровой, холодной гордячкой, он бы не посмел себя так со мной вести. И волчок бы не разозлился, увидев нас в окне. А в том, что он непостижимым образом почувствовал, где именно я нахожусь, сомнений почти не осталось. Лесное волшебство нас связало покрепче веревки. Кстати, а куда я попала? Бегать по чужому незнакомому дому не самая лучшая затея. Можно попасть в неприятности. Тем более воспитанные люди так не поступают. А я ведь воспитанная. Но через несколько долгих-предолгих мгновений, в течение которых робость и любопытство боролись в неравной схватке, последнее, наконец, взяло верх. И я осмотрелась. Чем дольше взгляд скользил по стенам, выхватывая детали из таинственного полумрака, тем тревожнее начинало биться сердце. Комната была просторной. Стены обиты панелями темного дерева с изображением танцующих женских фигур, чью наготу прикрывали лишь набедренные повязки. Там, где заканчивались панели, стены были затянуты красной тканью, которая казалась темно-бордовой, как вино. Под ногами ковер. Белый, белоснежный, с рассыпанными по нему увядшими лепестками. Он выглядел таким мягким и пушистым, что захотелось немедленно сбросить туфли и утонуть в длинном ворсе. Наверное, на нем и полежать приятно. Подумав об этом, я поняла, как вымотал меня этот длинный день. Накануне я почти не спала, ворочаясь сбоку на бок и лелея в голове самые разные мысли. И теперь глаза начали как будто смыкаться. Я с силой заставила себя оторваться от стены и заморгала. «Не раскисай, Рози!» Ты еще даже не все осмотрела. Вот, даже не заметила в самом дальнем углу огромную кровать по тяжелым балдахинам. Служанка недавно меняла на ней белье и перетряхивала подушки, поэтому сейчас она была похожа скорее на поле боя. Волна необъяснимого смущения ударила в грудь, и я почувствовала, как начинает гореть кожа. Мне вдруг вспомнился прошлый визит в этот дом, раскрепощенные гости Торна Глоуда, и я явственно представила, чем можно на этой кровати заниматься. И атмосфера комнаты... навевает определенные мысли даже у такой, как я. Следом внимание привлек массивный комод красного дерева с натертыми до блеска бронзовыми ручками в виде цветочных бутонов. На нем стояла массивная ваза с увядающими розами. Цветы печально склонили головки, утратив свою пышную красоту. И отчего-то на краю сознания пронеслась мысль. А что, если меня ждет их судьба? Я точно так же увяну в этой золотой клетке, если куплюсь на богатство и обещание роскошной жизни в этом таинственном особняке. Колючий терновник и роза. Мужчина в черном, девушка в алом. Картина была такой яркой, что я разозлилась и даже зажмурилась на несколько мгновений. А когда снова открыла глаза, заметила, что служанка оставила один из ящиков комода открытым. Повинуясь преступному любопытству, я на цыпочках приблизилась и заглянула внутрь. То, что я там увидела, заставило отпрянуть в ужасе. Внутри ящика лежали самые настоящие кандалы. Железные, с толстыми коваными звеньями. Наверняка безумно тяжелые. И очень старые. Раньше я никогда не видела их вблизи и считала, что даже в королевских тюрьмах ими больше не пользуются. Но зачем они Торну Глоуду? Я коснулась кончиками пальцев груди и задержала дыхание. Показалось, что меня со всего маху окатили холодной водой, а ноги вмерзли в лед, и я не могу пошевелиться. А что, если прямо в этой комнате истязают людей? Держат в цепях, морят голодом, и бог знает, что еще творят. Стараясь не дать фантазии окончательно разгуляться, я бесшумно задвинула ящик, больше в него не заглядывая. Надо покинуть эту обманчиво роскошную комнату, пока никто меня не заметил. Да уходить добро поздорово, пока голод не запер меня здесь. Но пока разум прокручивал варианты дальнейшего развития событий, рука уже потянулась к следующему ящику. Легкие болели от того, что я задержала дыхание. Сердце беспокойно колотилось о ребра, и, ругая себя разными нехорошими словами, я все-таки осмелилась заглянуть внутрь. Признаться, я ожидала увидеть пыточные инструменты из арсенала заправского палача, поэтому выдохнула с облегчением, когда ничего подобного там не обнаружилось. Вместо этого ворох кружевной материи, какие-то маленькие кусочки ткани, предназначение которых я не могла угадать, и несколько кокетливых масок, которые обычно надевают на маскарады. «Мисс?» – тонкий девичий голос заставил меня вздрогнуть. В дверях стояла молоденькая служанка в белом чепце и с щеткой для пыли, таращись на меня огромными от ужаса глазами. «Вас ищет хозяин». Опомнившись, я отпрянула от комода и нервно поправила волосы, откашлялась. «Я просто заблудилась», — прозвучало как оправдание. Лишь бы она не подумала, что я копалась в чужих вещах. «Впрочем, разве это не так?» «Идемте, мисс, я вас проведу». Девушка еще раз пугливо взглянула на меня, будто я была привидением, и мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Поначалу терзало желание спросить у служанки, что творится в этом доме, но она выглядела такой запуганной, дергалась от каждого шороха, и я не решилась. Мало ли еще попадет несчастная Торна из-за моего любопытства. Она вела меня по коридору, а потом вниз по лестнице. И снова, казалось, тени на стенах следят за мной. Да уж, тяжело иметь богатое воображение. Может, друга волка я тоже себе придумала, как придумываю походы в лес и события ночи Самайна. И пугающие, но такие реалистичные сновидения. А на самом деле уже давно сошла с ума. В комнате я выпала из реальности и совсем забыла о времени, будто околдованная. Забыла даже о том, что где-то под окнами мечется в бессильной злости мой дорогой друг, и ему грозит опасность. Единственный способ помочь ему, никак не привлекая внимания, поскорее уехать прочь, а он последует за каретой бесслышной тенью. В том, что волчок умеет двигаться бесшумно и незаметно, я не раз могла убедиться. Словно он был не простым зверем, а порождением магии, духом леса. Снова встречаться с хозяином поместья мне не хотелось. И, глядя в его глаза, будто бы подернутые дымкой, я для себя решила, что не хочу иметь с ним ничего общего. Дядя Джеймс, поджав губы, мерил меня неодобрительным взглядом, и пальцы его силой сжимали на балдашник трости, будто он хотел меня как следует стукнуть. «Розалин, я так переживал, что вы заблудились», — мурлыкнул Глоу так мягко, словно это не он еще недавно повел себя совершенно недостойно по отношению ко мне. «Право, не стоило так пугаться. Я бы сумел защитить вас». «Отлично. Он решил повернуть все так, будто я бросилась на утек, испугавшись волчьего воя. Мне хотелось сказать, что это волчок сумел бы защитить меня от Торна. Но здравый смысл перевесил, и я ограничилась лишь разочарованным взглядом. Покоя не давали мысли о содержимом комода. Но не спрашивать же у него напрямик. А он еще и смотрел так, будто видел насквозь. Знал, что я успела побывать в той комнате. Хотя я не видел, чтобы служанка докладывала ему о том, где именно я находилась и что там делала. «Друг мой, твои люди до сих пор не поймали эту тварь?» Нервно встряхивая пылинки с плаща, поинтересовался дядюшка. Мы уже собирались уходить, но на его лице было написано явное нежелание это делать. «Пока нет. Этот пес или волк поистине неуловим. Но тем интереснее станет охота». Глоут усмехнулся, почему-то не сводя с меня взгляда. «Быть может, это оборотень?» заметила Люсинда, поправляя перед зеркалом игривые кудряшки. «Совсем рядом проклятый лес. Тогда вам понадобятся серебряные пули, мистер Глоут». От их холодного циничного тона мне стало дурно. Как спокойно они обсуждают убийство живого существа, моего друга. Нет уж, я призвала себя к спокойствию. Не бывать этому. «Вы можете остаться ночевать здесь, чтобы не рисковать и не ехать в ночь?» Торн любезно держал мой плащ на сгибе локтя, желая помочь мне одеться, в то время как дворецкий набрасывал пальто с меховой опушкой на плечи Люсинды. Но после этих слов показалось, он не желает отдавать волшебную вещь. «Вы очень любезны, мистер Глоут, но меня дома ждет бабушка», ответил я поспешно и полностью проигнорировал злой взгляд дяди. Протянула руку за плащиком. «Мы никак не можем остаться». Люсинда прошла мимо дядюшки, даже не обернувшись, и небрежно бросила. «Более того, молодым девушкам неприлично оставаться на ночь в чужих домах, только если это не дом родственника, не так ли?» Я была готова расцеловать женщину в обе щеки за то, что она встала на мою сторону, в то время как дядя Джеймс сверлил ее недовольным взглядом. Даже если они поссорились, и сказано это было ему назло, все равно спасибо ей большое, потому что я не была уверена, что смогу сопротивляться в одиночку. Правила приличия здесь особо никого не волновали, и мне не терпелось покинуть этот дом, им волчка за собой увести, пока этот безрассудный зверь не натворил глупостей. Он еще на меня сердится за то, что просил отвезти к сердцу леса, а сам ничуть не лучше. «Как скажете, дорогая Розалин, как скажете». Торн Глоут опустил мне на плечи плащ, как будто невзначай коснувшись пальцами кожи на шее, и в глазах его плясало дьявольское пламя. На обратном пути я несколько раз выглядывал в окно, чтобы удостовериться. Большая серая тень, сверкая зелеными глазами, скользнула следом за каретой, а потом исчезла и растворилась в шумящей громадине леса. И будто убрали камень, давящий на грудную клетку. Я решил, что завтра непременно надо навестить друга и устроить ему взбучку, чтобы больше не смел меня так пугать. «Рози, ты должна улыбаться Глоуду, потому что твое кислое и высокомерное лицо вызывает только одно желание – дать тебе хорошую затрещину». Дядя похрустел пальцами, словно хотел осуществить сказанное. «Я не выйду за него», – как можно равнодушнее отозвалась я, хотя внутри все тряслось от мысли. Я перечу человеку, в чьих руках находится мое будущее и будущее моей бабушки. Его холеное лицо исказило презрительная усмешка. «Ну-ну, курица тоже махала крыльями, когда ее готовили на суп. Помогло ли это ей?» Он наставительно поднял указательный палец. «Нет, не думаю». Дядюшка замолчал и больше не говорил со мной. Не разговаривал со мной Люсинда, даже не смотрел в мою сторону. Только недовольно ворчала, когда дядя Джеймс принимался возиться и задевал ее локтем. А он, в свою очередь, шипел что-то нелицеприятное о глупых птицах. Между ними пролегла трещина. Это было видно даже слепцу. Но найти этому объяснение я не могла. С чего ей перечить дядюшке? Ведь до этого казалась такой влюбленной, буквально в рот заглядывала. Наверное, дядя Джеймс довел ее своими похождениями. И бурлящая внутри женщина, как внутри котла, ревность, наконец сорвала крышу. А еще я чувствовала ее взгляд, каждый раз отворачиваясь к окну. Она наверняка знает о Торне Глоуде куда больше, чем я. Знает, как он разбогател, и для чего предназначена эта таинственная комната. Ведь если в ней истязают людей, стоит сообщить об этом в городское управление. Только отчего-то казалось, что Люсинда не станет со мной откровенничать. Я настолько погрузилась в свои мысли, что не заметила воцарившейся в экипаже тишины. Мерное покачивание усыпило дядю, и он дремал, откинув голову и приоткрыв рот. Его горло с торчащим кадыком белело в полутьме и казалось странно беззащитным. «Люси», — позвала я тихо, и женщина оторвалась от созерцания своих сложенных на коленях рук. «Торн Глоуд нехороший человек, да?» Я задавал вопросы скороговоркой, не давая себе шанса передумать. «Ты хорошо его знаешь? он. В горле вдруг стало сухо, и я сглотнула. Он мучает людей? Она смотрела на меня несколько мгновений, не мигая, а потом вдруг прикрыла рот ладонью и сдавленно рассмеялась. Но глаза ее, темные и влажные, как два озера, оставались холодными. «Мучает людей?» — шепотом повторила она. «С чего ты взяла?» Я мгновенно смутилась. «Ну, я кое-что видела. Он делает с людьми не больше того, чего они сами желают. И вообще, мой тебе совет. Не суй свой хорошенький носик не в свои дела, если не хочешь нажить себе неприятностей». На этом она замолчала и уставилась в сторону, демонстрируя желание скорее покончить с этой темой. Но интерес во мне не угас, наоборот, начал разгораться с новой силой. Что не так с Торном Глоудом? Всю оставшуюся дорогу я думала о нем, вспоминая его взгляд, прикосновение к шее чуть пониже затылка и запах сладкого табака. А ночью мне приснился Торнвуд, освещенный лишь мертвым светом убывающей луны и заросший буйным терновником сад. Снилось, как я перебираю вещи в старом комоде и куски ткани, оказавшиеся рубашками, но такими маленькими, что даже я со своей природной худобой не смогла бы их натянуть, будто их шили на совсем молоденькую девушку. А потом я брела по бесконечным коридорам в платье из алого бархата, и на ноги мои были надеты кандалы, а губы густо накрашены алой помадой, как у падшей женщины. Свое отражение я видела в расколотых зеркалах. В этом сне я встретила Глоуда. У него были равнодушные глаза человека, который больше ничего не хочет от жизни. Пустые, выгоревшие, и грубые руки с длинными когтями. Я вырывалась, а он с настойчивостью дикого зверя пытался меня поймать. И когти, как остро заточенные крючья, оставляли кровоточащие царапины, рвали алую ткань на клоки. Те сползали, как лоскуты кожи, обнажая мышцы и сухожилия, оставляя совершенно ногой беззащитной. Я не слышала своего крика, бежала без оглядки, оставляя отпечатки крови на стылых камнях, прорывалась сквозь заросли терна, и те оплетали мне ноги, целились шипами в глаза. А потом, когда смерть от ран казалась была неизбежной, я упала в руки молодому мужчине, который подозрительно напоминал принца Эрика из моего сна. У него были зеленые глаза и сильные надежные руки. «Все будет хорошо, Рози. Только не бойся», — сказал он мне на ухо. А потом я проснулась.